Глава 9. Не знаю, что мне помогло. Вера, присущее мне упорство или удача, но я прополз по узкому лазу и, оттолкнувшись в последний раз ногами, скатился с той стороны, царапая грудь и живот о колючую каменную крошку. Я еще не успел понять, где нахожусь, как мимо просвистел камень и, врезавшись в каменную стену за моей спиной, отскочил в сторону. Какого... Я встал, сделал шаг и чуть не упал, запутавшись в лямках рюкзака. Второй камень полетел уже в пушка, который, издав сердитое чириканье, вихрем промчался мимо меня и скрылся в узком проходе, из которого мы с ним только что выбрались. «Эй, кто здесь?» — позвал я, осознав, что свет исходит от небольшого огарка свечи, стоявшей в консервной банке на каменном валуне. «Скорее всего, тот, кто кидается камнями, прячется за ним». Я опустился на корточки, чтобы не быть слишком хорошей мишенью, и громко, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, повторил свой вопрос. «Кто здесь?» Раздался сдавленный крик, и из темноты на меня кто-то прыгнул, опрокинув навзничь. «Макс! Арис! Ты как здесь оказалась?» Я не верил своим глазам. «А где Дима?» «Вон!» Она махнула рукой куда-то в сторону и еще крепче прижалась ко мне. Я поморщился от боли и опустил глаза, разглядывая царапины на руках и груди. Вот черт. Впрочем, я предполагал, что такое может произойти. Когда я полз сквозь узкий проход к свету, то надеялся обнаружить здесь людей, но что это будут Арис и Дмитрий, я, конечно же, не ожидал. Выходит, они тоже заблудились в штольнях, и им не помогли ни моя карта, ни украденные у меня вещи. Но минуты шли, и радость от встречи сменилась обидой. Может, Арис думает, что я не знаю, кто вырубил меня и оставил умирать в штольнях? Нет, она не настолько наивна. Тогда к чему все эти объятия и слезы? А может, ее эмоции искренни, и она действительно рада меня видеть? Так, надо сначала одеться, а потом анализировать ситуацию, то есть жутко замерз. «Подожди, дай я оденусь. Холодно!» — прошептал я, легонько отталкивая прижимающуюся ко мне девушку. Она нехотя отстранилась, и я встал на ноги. Распутал узел, отвязывая рюкзак от ноги, но вместо того, чтобы одеться, как собирался, пошел туда, куда махнула рукой Арис. Меня удивило, что Дмитрий до сих пор никак не проявил себя. Я обнаружил племянника шефа за валуном. Он сидел ко мне спиной и даже не обернулся, когда я окликнул его. Обойдя вокруг, я замер потрясенный. «Что с ним?» — спросил я, разглядывая застывший взгляд и блаженную улыбку на лице Димы. «Он свихнулся», — выдала диагноз Арис, снова прижимаясь ко мне. «Как это свихнулся?» — с трудом выдавил я, чувствуя, как от холода стучат зубы, и больше не мешкая стал одеваться. «Это ты связала его?» «Угу. Он грибов наелся», — решила уточнить Арис. «Каких грибов? Ты можешь рассказать все по-человечески? Что я из тебя каждое слово как клещами вытягиваю?» Рассердился я, натянув на себя все, что можно, и чувствуя, что начинаю, наконец, согреваться. «У нас закончилась еда», — я перебил девушку. «У меня в рюкзаке был запас на 7 дней. Прошло 5 дней. Если экономить, хватило бы на 2 недели». «Димон не хотел экономить и съел все за 3 дня. Потом добрался до моих запасов». «Понятно. А при чем тут грибы?» Я теперь уже с интересом разглядывал сидящего передо мной парня. Он, улыбаясь, смотрел в пустоту. Его руки и ноги были связаны моим лассо удачи, причем очень профессионально, такие узлы обычно вяжут моряки. У меня есть знакомый яхтсмен, так вот он специалист по таким узлам. Интересно, как Арис этому научилась. Впрочем, я о ней почти ничего не знаю. «Мы долго блуждали по туннелям», — начала рассказывать Арис, словно оправдываясь. «Батарейки сели, мы шли со свечами. А потом оказались в пещере, где на стенах был мох и росли грибы. Газ в баллоне у нас был, и Дима решил приготовить суп из грибов». «Почему ты не отговорила его? Наверняка эти грибы нельзя было есть». Я не ожидал, что Арис отреагирует так эмоционально. «Ты пробовал его хоть раз от чего-нибудь отговорить? Например, от этого похода? Он же никого не слушает. Упертый, как осел. Я говорила ему, что эти грибы, скорее всего, ядовитые, но он меня не слушал». «Ну, успокойся. Что ты так нервничаешь?» Я привлек девушку к себе. Арис дрожала. «Я... Я 100 раз уже пожалела о том, что пошла с ним в эти чертовы штольни. А после того, как ты... Как он тебя... Я думала, мы здесь умрем!» Закончила она и неожиданно разрыдалась. Я растерялся, не зная, что сказать. Арис никогда не казалась мне слабой, несмотря на свою хрупкую ангельскую внешность. Желая утешить девушку, я привлек ее к себе и стал гладить по худенькой спине. «Не плачь, мы выберемся. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Сухарик хочешь?» — предложил я, не зная, как еще утешить Арис, которая по-прежнему безутешно плакала на моей груди. Я помнил, что они бросили меня умирать, но тратить сейчас последние силы на выяснение отношений, на мой взгляд, было глупо. Выберемся из Штолен, тогда и посмотрим. Мне кажется, что, блуждая по темным коридорам, я прожил целую жизнь, и то, что раньше казалось мне важным, стало далеким и каким-то ничтожным, не заслуживающим внимания. «Ха-чу!» — ответила она между всхлипами. «Откуда у тебя сухари?» «Это подарок одного пушистика», — усмехнулся я. «Жаль, воды нет, пить очень хочется». «Вон там у стены есть небольшая...» — она на секунду задумалась. «Лужа. Я из нее пила, вроде пока все хорошо». Забыв и о Димоне с его галлюциногенными грибами, и о безутешной Арис, я направился в угол пещеры. Там действительно была вода. «Надеюсь, козленочком не стану», — пробормотал я, становясь на колени и наклоняясь над лужей. Несколько мгновений я не чувствовал вкуса, просто пил и пил. Потом осознал, что вода пахнет глиной. Это мне ничуть не помешало, подумаешь. Умывшись, я почувствовал себя почти счастливым. Теперь надо подумать, как выбраться из Штолен. Здесь непременно должен быть выход, ведь мыши летели именно сюда. «Арис», — окликнул я девушку, — «вы все пустые бутылки из-под воды выкинули? И мою флягу тоже?» «Не знаю, надо посмотреть», — ответила она. Я отошел от лужи и полез в свой присвоенный когда-то Димой рюкзак, обнаруженный тут же недалеко от валуна, перед этим вручив Арис обещанный сухарь. На дне обнаружилась пустая фляга и моя чистая футболка. Больше в рюкзаке ничего не было, даже посуды. Я набрал во флягу воды и повернулся к Арис. «Бери свечу и пойдем. А я поведу Диму. Если хочешь, можем поменяться». Арис отрицательно покачала головой, забросила на плечо свой рюкзак, подхватила с пола свечу и пошла вперед в темноту очередного туннеля. Я заставил Димона встать и, придерживая за предплечье, повел следом за ней. Надеюсь, он скоро придет в себя. Я, конечно, не знаю, какие грибы он ел, но нынешнее его состояние не может длиться слишком долго. Хорошо еще, что он не умер. Тоже мне опытный выживальщик. Мы шли в темноте, изредка останавливаясь, чтобы отдохнуть. Свеча в руке Арис порхала маленьким светлячком. В голову почему-то лезли слова Ницше. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Красивые и часто цитируемые слова. В последнее время я много раз смотрел в эту так называемую бездну, но, как мне кажется, не изменился. Конечно, торжествовать и хвалить себя рано, но у меня даже в мыслях не было оставить Дмитрия здесь, в штольнях, несмотря на то, что он поступил иначе, без зазрения совести бросив меня умирать. Я тащил этого бугая вовсе не из желания услужить шефу. Просто оставить его здесь было подло и как-то не по-человечески. В очередной пещере мы устроили привал, съели по сухарю, напились и напоили Дмитрия. Пока я вытаскивал из промасленной бумаги свечу и разжигал ее, Дима остался без присмотра. Я не заметил, как он встал и куда-то пошел, вспомнив о нем только тогда, когда услышал шум и последовавший за ним вскрик. Оказалось, что Дмитрий споткнулся о лежащую на полу деревянную балку, когда-то подпиравшую свод, и упал. Я испугался, что он сломал ногу. Тащить его на себе я бы не смог. Но оказалось, что перелома нет, вывиха тоже. Скорее всего, он растянул связки. Я вздохнул с облегчением. Здоровье Димона меня не волновало. Я испугался, что он может стать бременем, в первую очередь для меня. Тащить его сил не было, а бросить в штольнях не позволяла совесть. Рассчитывать на помощь Арис я не мог. Я чувствовал, что судьба Дмитрия ее волнует еще меньше, чем меня. Переживать по его поводу она явно не собиралась. Высказав вслух все, что думаю об этом придурке, Я наложил повязку. К счастью, в рюкзаке Арис была аптечка. Устроил Димона на пенке, подсунул ему под ногу рюкзак, чтобы избежать отека, и стал ждать. Прошел час, я засек время. Но, несмотря на мои старания, идти дальше Дмитрий не мог. Он что-то бормотал, периодически начиная хихикать. Присмотревшись, я увидел, что кожа у него на лице покраснела и выглядит неровной, воспаленной. Что за новая беда? Посовещавшись с Арис, мы решили остановиться в этой пещере на ночевку. Я настаивал, что надо развязать Диме руки, девушка возражала. Наш спор разрешился, когда Дима повернулся и неудачно завалился на бок, ударившись виском. «Он так себе голову разобьет!» — воскликнул я, снова усаживая его. «У него руки связаны за спиной, и он не может на них опереться. Наверное, поэтому и ногу повредил». «Если связать руки впереди, он нас вырубит и уйдет», — парировала Арис. И если подумать, то она была права. «Давай сейчас распутаем веревку, а когда ляжем отдохнуть, снова свяжем ему руки. Так он точно не сбежит. А завтра, может, он уже придет в себя. Не может же это грибное помутнение длиться долго». Девушка нехотя со мной согласилась. Мы поужинали сухарями, напились воды и легли спать. Утро вечера, как говорится, мудренее. Ночью мне впервые за время пребывания в штольнях приснился сон. И нет бы хороший о моем освобождении из ледяного плена подземных туннелей, а жуткий кошмар. Я шел в полной темноте по нескончаемому туннелю, касаясь рукой стены, чтобы не заблудиться. Неожиданно камни под моими пальцами задрожали, словно заработал какой-то огромный движок, но это было только начало. Потом пришел в движение пол. Он закачался, как палуба корабля, идущего сквозь шторм. Землетрясение поразило меня жуткая догадка. Следом пришел страх, холодный и липкий, как пот. Я рвано задышал и побежал. В абсолютной темноте, по вздрагивающему полу, под грохот падающей породы. Больше всего я боялся, что меня завалит, и, конечно же, этот мой страх тут же стал реальностью. Я упал, споткнувшись, и почувствовал, как на грудь опустилось что-то тяжелое, перекрывая дыхание и не позволяя двигаться. Я дернулся и проснулся. Секунду я лежал, приходя в себя, а потом попытался сесть и обнаружил, что не могу этого сделать. Что-то действительно лежало на мне. «Уйди, Пушок», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал решительно и строго. Ничего не произошло, тяжесть не ушла. Тогда я попытался столкнуть зверька и понял, что это не он. На мне действительно кто-то лежал, но, как я определил на ощупь, не пещерный монстрик, а человек. Я все еще пытался понять, кто это, когда услышал сонный голос. «Что ты кричишь, Макс? Я так хорошо спала. Ты такой теплый». «Арис!» — воскликнул я, сдвигая в сторону хрупкое, но почему-то очень тяжелое тело. «Ты что творишь?» «Подумаешь», — раздался совсем близко женский голос. «Я просто хотела согреться. К тому же...» — она выдержала небольшую паузу. «Ты мне нравишься». Я как раз собирался возмутиться, набрал полную грудь воздуха и им же подавился, потому что в первую минуту не нашелся с ответом. Но, к счастью, быстро пришел в себя и с насмешкой спросил: «А как же Димон? У вас же вроде чувства». Я шарил рядом с собой, пытаясь отыскать огарок свечи. Я щелкнул зажигалкой, поднося ее к свече, и увидел прямо перед собой лицо Арис. Оно было так близко, что от неожиданности я вздрогнул, хотя и ожидал его увидеть. В свете разгорающейся свечи, которая не могла изгнать окружающую нас темноту, бледное лицо в обрамлении таких же белоснежных волос делало девушку похожей на привидение. Я отбросил эти мысли, оставившие в душе неприятный осадок, и попытался улыбнуться. Честно говоря, получилось так себе, но я добился того, чего хотел. Арис заговорила. «Все это в прошлом», — со вздохом произнесла девушка. «Дима оказался не тем мужчиной». «А я, выходит, тем». Я еще пытался шутить, хотя осадок после страшного сна не проходил. Мне было тоскливо, и эти эмоции, как ни странно, оказались связаны с Арис. Хотя почему странно? Думаю, то, что она забралась на меня, чтобы, по ее словам, согреться, и спровоцировала кошмар. «Да, Макс, ты тот самый мужчина. Теперь я уверена в этом». Арис сказала это очень серьезно, не улыбаясь и не отводя взгляда от моего лица. Я понял, что она говорит правду, по крайней мере, верит в то, что произносит. Ну и что мне с этим делать? Не буду спорить, Арис очень необычная девушка и внешностью, и поведением. По идее, она должна привлекать мужчин и, наверное, привлекает. Я бросил взгляд на лежащего на боку спиной ко мне Дмитрия. Но на меня ее обаяние почему-то не действовало. Скажу прямо, эта женщина меня не возбуждала. И чем настойчивее она становилась, тем сильнее мне хотелось от нее скрыться. Никогда не бегал от женщин, а тут прямо жуткое желание исчезнуть, растворившись в темноте штолен. Надо попытаться понять, откуда берутся такие чувства. «У меня есть девушка», — сказал я. «Интересно, что сейчас делает Оля? Ищет меня или все еще злится на то, что я не соответствую выдуманному ею идеалу?» Мне вдруг стало грустно от этой мысли. Сознание настойчиво шептало, что, скорее всего, мои ожидания в очередной раз оказались разрушены. А ведь я почти поверил, что встретил ту самую единственную... Ладно, хватит жалеть себя. И пусть с Ольгой, как я теперь уже практически уверен, у меня ничего не выйдет, но и Арис — это не та женщина, с которой я мог бы жить вместе. Почему-то я вспомнил нашу встречу в пивном ресторане и жуткое убийство, которое там произошло. Вроде бы дело прошлое, но неприятный осадок почему-то остался. «Ты устал», — прошептала Арис, пропустив мои слова мимо ушей и придвигаясь ко мне. «Измучился, блуждая по этим чертовым штольням. Но когда мы выберемся отсюда и отдохнем, уверена, твои мысли изменятся. Я знаю, как сделать мужчину счастливым». У меня отлегло от сердца, но не из-за обещанного счастья, а из-за того, что выяснять отношения вот прямо сейчас не придется, и это очень хорошо. Арис права, я действительно сильно устал, и мне не до разговоров о чувствах. Девушка усмехнулась, видимо, догадавшись о моих мыслях, и, потянувшись вперед, задула свечу. Мы снова погрузились в темноту. Я улегся на пенку и почувствовал, как Арис устроилась рядом со мной, прижавшись спиной к моей груди. Я секунду помедлил и обнял девушку. В конце концов, я ведь мужчина, а не чурбан какой-то. А дальше видно будет. Сейчас главное — выбраться отсюда.